Глава 6. На некоторое время я отключилась, а когда очнулась, то увидела себя на том же месте, только сидящей прямо на ступеньках. В голове шумело. Я дернула левой рукой, и тут только заметила, что она пристегнута наручниками к лестничным перилам. Прямо передо мной на лестнице, двумя ступеньками ниже, стоял тот самый бугай, которого я угостил ударом в лицо. Под правым глазом у него красовалась большая красная ссадина. Мне немного полегчало. Второго охранника не было видно. А первый, увидев, что я пришла в себя, оскалился и произнес. «Ну что, лучше?» «Да просто зашибись, скотина!» Пронеслось у меня в больной голове. «Вот гад, еще издевается!» Не обращая на меня внимания, лось самодовольно скалился и рассматривал свои ноги. «Сейчас приедет шеф. Он решит, что с тобой делать, сучка!» – буркнул он. Но тут вдруг выражение его физиономии стало злобным и жестоким, и я почувствовала, что мне не сдобровать. Настроение мое сразу скисло. «Ну что ж, подождем, твою мать!» – тем не менее угрожающе произнесла я. «Ты не больно-то выделывайся, я это не люблю, а то смотри!» Охранник снова посмотрел на свои внушительные кулаки. «Да то, что ты это не любишь, я уже поняла!» С тоской подумала я, поглаживая свободной рукой шею. «Вот ведь заехал, урод. Теперь, если жива останусь, будет болеть еще с месяц». Охранник молчал, продолжая рассматривать свои руки. «Это что, психологический прием такой, что ли? Все время пялится на свои кувалды? Меня невообразимо бесил этот ублюдок. Ох, мне бы только освободиться». Основательно выругавшись про себя, я немного успокоилась. Конечно, это не самый радикальный способ сбросить напряжение. Лучше бы заехать как следует по наглой морде, да с ноги. Но за неимением лучшего пришлось довольствоваться малым, ругаться про себя. Надо же успокоиться и подготовиться к тому, что меня ожидает. Прошло минут 10 с тех пор, как меня приковали наручниками к лестнице. Лось продолжал разглядывать свои кулаки, а я сидела и обдумывала ситуацию, в которую попала. Вскоре послышался какой-то шум снизу. Я поняла, что это подъехала машина. «Милицию, что ли, вызвали?» – мелькнуло у меня в голове. На данный момент это было бы наилучшим выходом из ситуации. И тут я вспомнила. Охранник сказал, что скоро приедет шеф. Значит, прибыл сам. Интересно, зачем? Что они собираются со мной делать? Вряд ли сдадут в милицию. Они с ней не очень-то дружат. А вдруг зальют мои стройные ножки цементом в тазике и бросят меня, раскрасавицу, в буйные воды родимой Волги? Эх, невеселые мысли посетили меня в преддверии встречи с Сарафановым. «Вставай!» Грубый окрик охранника вернул меня к действительности. «Пойдем, сейчас с тобой разговаривать будут». «Хорошо бы только разговаривать», — подумала я. Бугай номер 2 отстегнул меня от перил и пристегнул свободное кольцо наручников к своему запястью. Он зашагал вниз по лестнице, немало не заботясь о том, что я успеваю за его громадными шажищами. Мне пришлось перескакивать через 2 ступеньки, чтобы не скатиться кубарем по лестнице. Мы спустились на 2-й этаж и направились в сторону кабинета Сарафанова. Теперь там горел свет, и я имела полную возможность рассмотреть все, что находилось внутри. За столом сидел сам хозяин кабинета. Сарафанов был невелик ростом, лет 40 с небольшим, а может, просто так выглядел. В его волосах была видна седина, которая, впрочем, его ничуть не портила. Скорее придавала ему некий мужской шарм. Лицо с несколькими шрамами было мужественным и суровым. Да это и не мудрено. Кто хоть раз побывал в Афгане, тот навеки сохранит на своем лице боль и страдания, перенесенные за время войны. В общем-то, как мужчина, Сарафанов был очень даже ничего. Только вот росточком не вышел. Но определенное какое-то грубое мужское обаяние у него было. Он сидел за столом совершенно свежий, без единого следа сна на лице, несмотря на то, что было далеко за полночь. Видимо, военная закалка и здесь давала себя знать. Сарафанов посмотрел на меня пристальным взглядом, как будто пытаясь сразу же оценить мои способности, намерения и вообще все остальное. Мой конвоир грубо втолкнул меня в кабинет и отстегнул наручник от своей руки. Затем он решил было приковать меня к трубе отопления, но Сарафанов взглядом остановил его, дав понять, что наручники с меня следует вообще снять и оставить нас наедине. И, о чудо, безмозглый на вид лосище понял его, сделал все как надо и вышел из кабинета. Сарафанов жестом предложил мне сесть на стул рядом со столом, продолжая все это время смотреть на меня в упор. Если таким образом он надеялся сломить мою волю и подавить меня психологически, то глубоко ошибался. Не из той я породы людей, которых можно так легко запугать и поработить. Так что знаете, господин Сарафанов, со мной будет не так-то просто. Еще некоторое время Сарафанов продолжал разглядывать меня, а потом заговорил, и голос у него оказался вполне приятный, мягкий и вкрадчивый. «Ну что ж, милая девушка, давайте побеседуем». Я молчала с вызывающим видом. «Не о чем нам с тобой беседовать, убийца», с вызовом подумала я, но вслух ничего не сказала. По крайней мере, начало оставляло надежду на то, что пытать меня не будут. «Надеюсь, мои ребята не слишком грубо обошлись с вами», продолжал довольно любезно Сарафанов. Я потерла нывшую шею. «Да уж, твои костоломы постарались», подумала я и взглянула на шефа из-под лобья. «Ну, вы сами понимаете, работа у них такая», как будто прочитав мои мысли, сказал Сарафанов. «Но ведь и вы тоже не правы. Залезли ночью на чужую территорию. Нехорошо». «Вот только морали мне читать не надо». Его манера говорить начинала меня раздражать, но я тут же взяла себя в руки. Ведь он именно этого и добивается, Танюха. Держи себя в руках, ему не удастся тебя разозлить». Я нагло смотрела на этого босса бандитов и наемных убийц. Устроившись покомфортнее на удобном мягком стуле, я позволила себе немного расслабиться. Закинула ногу на ногу, а руки скрестила на груди. «Ну так как, будем разговаривать или нет?» Сарафанов начал терять терпение. «А о чем нам с вами разговаривать?» – проговорила я. «Ну, может быть, вы хотите объяснить, что вы делали здесь ночью одна? Только давайте сразу договоримся. Сказочку о том, что заблудились, вы рассказывать не будете». «Да ни о чем я с вами договариваться не собираюсь. А что я тут делала, не скажу». «Ну что, вы убьете меня за это или пытать будете?» «Да нет, зачем же так сурово?» «Но просто так вы отсюда не уйдете. Можете мне поверить». Взгляд Сарафанова вдруг стал жестким и колючим. «Вызывайте милицию», – безбашенно ответила я и посмотрела ему прямо в глаза. «Пусть знает, что мы тоже чего-то стоим, и не таких видали». «Милицию, говорите?» Сарафанов на минуту задумался. «С милицией мы всегда успеем. Да и что-то вы слишком свободно о ней говорите. Наверняка у вас там связи. Нет уж, так легко вы не отделаетесь. Для начала, наверное, нам нужно познакомиться. Меня зовут Владимир Иванович. Фамилия моя Сарафанов. Да вы и сами наверняка все знаете». Хозяин кабинета вопросительно посмотрел на меня, видимо, ожидая, что сейчас я начну рассказывать ему в подробностях свою автобиографию. Я молчала. Сарафанов подождал, но, не встретив понимания с моей стороны, решил продолжить свой монолог. «Не хотите говорить, не надо. Ваше имя недолго выяснить. Я, когда ехал сюда, заметил в посадках бежевую девятку, скрытую в кустах. Плохо вы маскируетесь, гражданочка. Как вас там? Сейчас ребята принесут оттуда ваши документы, и мы наконец-то выясним, кто вы и зачем сюда явились». «Ну и пусть себе выясняют», – зло подумал я. «Про машину я совсем забыла, а там в бардачке лежат мои водительские права и кое-какие бумажки. Ну не беда, по этим документам они смогут узнать лишь мое имя и фамилию, не больше, да и на здоровье. В смысле, пусть подавятся». В ту же секунду, как я об этом подумала, в комнату вошел тот охранник, который заехал мне по шее на лестнице. Он отдал Сарафанову пакет, в котором лежали мои документы. «Вот сейчас мы все и узнаем», – довольно проговорил сам, роясь в моих бумагах. Он достал из пакета водительское удостоверение и прочел. «Иванова Татьяна Александровна. Настоящая?» Он повертел в руках документ, недоверчиво глядя на меня. «Конечно нет», – нагло ответил я. «Неужели вы думаете, что, отправляясь сюда, я возьму с собой настоящие документы?» «Ну, нет так нет. Не хотите назвать свое настоящее имя, будете Ивановой Татьяной Александровной». «Ну-с, Татьяна Александровна, какова цель вашего визита к нам? Иначе говоря, чего приперлась? Кто тебя послал? На кого работаешь?» В его глазах снова появилось жесткое выражение. «Секрет фирмы», — попыталась я сострить. «Но то, что ты не из ментов, это и так ясно. Невооруженным глазом видно. Тогда откуда?» Сарафанов задумался о чем-то. «Кажется, я знаю». «И чего он там знает? Сейчас припишет мне все грехи, совершенные человечеством за последние 5000 лет, а я расхлебывай. Надо бы узнать, чего он там навыдумывал. Может, лучше сознаться? Сведений, интересующих меня, я, конечно, не получу, зато, быть может, цела останусь». «Игорь!» – крикнул Сарафанов в темноте коридора. Вошел тот самый, который рылся у меня в машине. «Обыщи эту сучку и отведи ее, сам знаешь куда», – скомандовал Сарафанов. Игорь грубо схватил меня и принялся лапать. Этому ублюдку доставляло удовольствие щупать мое тело. Я сжала зубы, чтобы не врезать ему. Пусть полапает, если ему не хватает женского внимания и ласки. Пусть подавится. После того, как он извлек из моего кармана сумки пистолет, отмычки и остальное содержимое, охранник схватил меня под мышки и потащил из комнаты. Я попыталась сопротивляться, но это было совершенно бессмысленно. Лосище еще сильнее сжал меня и прорычал. «Не дергайся, хуже будет». Я решила не дергаться. Голова и так ныла, а тут еще этот дебил собрался, видимо, вправить мне мозги. Он дотащил меня до какой-то каморки в конце коридора и втолкнул туда. За моей спиной захлопнулась дверь. Я оказалась в полной темноте. Фонарика у меня не было, поэтому пришлось ждать, пока глаза привыкнут к темноте, и я смогу хоть как-то сориентироваться в кромешной тьме чулана. В том, что это был именно чулан, я не сомневалась. Вот только назначением его вряд ли было хранить варенье и старые вещи. Больше походило на то, что здесь содержали под арестом людей. Точно, чулан использовали как тюрьму. Вот теперь мне придется провести здесь какое-то время. Может, час, а может и больше. Делать мне все равно было нечего. И я принялась ощупывать помещение, в котором мне предстояло провести бог знает сколько времени. Стены холодные и крашеные, пол грязный и скользкий. Фу, гадость какая. И крысы здесь наверняка есть. При мысли об огромных жирных мерзких крысах я внутренне содрогнулась. Девушка, я вообще-то не робкого десятка, но такие твари, как крысы, не столько приводили меня в ужас, сколько вызывали отвращение. Даже пистолета не оставили, изверги. Хотя бы без патронов. Обороняться от крыс нечем. Я устроилась в уголке и принялась ждать. А что еще оставалось делать? Разве что размышлять. Невеселые были у меня мысли. Я в плену и известного в Тарасове бандита Сарафанова. Только вот никто не может доказать, что он бандит. И никто не знает, что я у него в плену. И что он собирается со мной делать, известно одному ему, да еще Богу. И сижу я тут не в силах что-либо предпринять. А почему, собственно, не в силах? Я посмотрела на дверь. По ее периметру просвечивал свет. Значит, она не слишком плотно прилегает к косяку. Может, попытаться ее открыть? Я встала и, насколько позволяло пространство, разбежалась. Со всего маху ударившись в дверь плечом, я почувствовала, что она скрипнула под моим напором. Еще пара таких ударов, и я останусь без плеча. Но зато есть вероятность, что дверь откроется, подумала я. Только я собралась разбежаться еще раз, как дверь внезапно резко открылась, и прямо передо мной оказался этот чертов идиот Игорь. «Чего еще?» – злобно прорычал он. «Потише тут, а то мозги вышибу». И захлопнул дверь. «Вежливо», – невесело подумала я. «А главное, доходчиво. И как я могла подумать, что меня оставят вот так без присмотра? Глупо, конечно, но попытка не пытка. Не знаю, сколько времени я просидела в грязном вонючем чулане. Наверное, около часа. Но вот дверь открылась, и вошел мой надзиратель. Видимо, эта роль была ему по вкусу. На физиономии Игоря отразилось выражение довольства. «Вставай, пошли. Сейчас тебе очную ставку устроят». «Какую еще очную ставку? Куда пошли?» «Ничего не понимаю». «Ну да ладно, скоро, я надеюсь, все выяснится». Охранник повел меня по коридору до лестницы. Я подумала, что сейчас мы снова пойдем в кабинет Сарафанова, но ошиблась. Мы не стали спускаться вниз, а наоборот, поднялись по лестнице на 4-й этаж. Там было тихо и темно. В коридоре не было никакой мебели, даже пары завалящих стульев, как на других этажах. Все двери без табличек. И все как одна окрашены в светло-коричневый цвет. На окне в конце коридора я заметила металлическую решетку. На других этажах такого не было. Странно здесь как-то. Вся обстановка напоминает тюремный коридор. Бррр. Меня даже пробрал озноб. Казалось, после чулана с крысами мне любое место на земле могло показаться раем. Но только не это. Мы дошли до одной из дверей и остановились около нее. Охранник вытащил связку ключей и принялся искать нужный. При этом он грозно посмотрел на меня и рыкнул. «Стой, не дергайся, не то...» Он погрозил мне кулаком. Не кулаком, а прямо кувалдой какой-то. Найдя нужный ключ и открыв замок в двери, Игорь распахнул дверь и буквально втолкнул меня в комнату. «Давай, заходи. Будем ждать здесь». Я вошла в комнату, если ее можно так назвать. Она так же, как и коридор, напоминала мне о тюрьме. На окне решетка, мебели почти никакой, за исключением деревянного обшарпанного стола и нескольких стульев. Бугай Игорек толкнул меня на стул, а сам встал рядом, всем своим видом показывая, что готов отразить любую мою попытку к бегству или сопротивлению. Я решила больше не испытывать судьбу и сидела смирно, оглядываясь по сторонам. На окне ни занавесок, ни даже какой-нибудь тряпки, которая могла бы их заменить. Стекла пыльные, а на подоконниках и мебели лежит слой пыли. Видно, что здесь не часто бывают люди. Даже, я бы сказала, весьма редко. Так мы промолчали минут 10, а может и больше. Часов у меня не было, а спрашивать у моего конвоира мне как-то не хотелось. Неожиданно за дверью в коридоре раздался какой-то шум. Мне показалось, что там дрались. Через минуту в комнату втолкнули какого-то мужика, очень странно одетого. Видимо, собирался в попыхах. На нем были полосатые пижамные штаны, поверх которых болталась белая рубашка, украшенная на груди галстуком. Только галстук не был затянут, как положено, а просто болтался на шее, как хомут. Поверх всего этого был накинут плащ, непонятно только для чего. Погода стояла самая, что ни на есть летняя, жаркая. Я опустила глаза вниз и увидела на ногах у мужика тапочки. Самые обыкновенные домашние шлепанцы, без задников. Сказать, что мужик выглядел растерянным, значит не сказать ничего. Он был настолько не в себе, что даже, по-моему, плохо соображал, что с ним происходит, и где он вообще находится. Мужика привел второй охранник, тот, который стоял на лестнице внизу, пока я дралась с Игорем. Толкнув его в комнату и велев сесть, второй бугай встал рядом с ним, в напряженной позе. Так обычно стоят спецназовцы, охраняя какой-либо объект. Ноги расставлены широко, в стороны, в руках автомат наперевес. «Ишь ты какой бравый!» Мы с мужиком из-под лобья оглядывали друг друга. Через некоторое время в коридоре послышались шаги, и в комнату вошел Сарафанов. Он прошел к оставшемуся стулу и сел, внимательно поглядывая на нас с мужиком. Разговор он начал первым. «Ну вот, сейчас мы и разберемся, кто на кого работает и кто кого послал». Он посмотрел сначала на меня, потом на мужика. «Что же ты, гнида, не успокоишься никак? Или жить надоело?» Неожиданно злобно обратился он к мужику. «Да я вообще не понимаю, что происходит!» Начал возмущаться мужик. Голос и речь выдавали в нем представителя интеллигенции. «Приезжают, хватают среди ночи, везут сюда. Кошмар какой-то!» «Не верещи!» – грозно прикрикнул на него Сарафанов. «Сам прекрасно знаешь, кто и за что тебя сюда привез. Я ведь тебя, гнида, еще в прошлый раз предупреждал. Сунешься еще раз – пожалеешь. А ты, мразь, не понял. Сам не полез, так сучку какую-то прислал?» «Какую суку? Кто прислал?» – завопил интеллигент. «Никого я не посылал. Да что же это такое, в конце концов? Я требую прекратить произвол!» «Требовать здесь буду только я. Понял? Ты, недоносок!» Интеллигент как-то сразу сник и забубнил что-то не совсем членораздельное. Я сидела с наглым видом, абсолютно ничего не понимая в сложившейся ситуации. «Что ты просил достать эту сучку?» Не унимался Сарафанов. «Какие сведения она должна была добыть? Отвечай!» Интеллигент сжался в комок и затравленно посмотрел на Сарафанова. «Я не понимаю», – забормотал он. «Я вообще не знаю эту женщину». «Ну, хоть кто-то за сегодняшний вечер назвал меня женщиной. Я уж сама начала забывать об этом. То бьют по шее, то называют сучкой. А ведь я хрупкая молодая женщина, и я так хочу домой. Господи, ну когда же это все безобразие кончится? Так, ладно. Сарафанов едва сдерживал свой гнев. Он кивнул второму амбалу-охраннику. Уведи его. Знаешь, что делать? От этих слов, произнесенные с какой-то ужасающе спокойной интонацией, мне вдруг сразу стало как-то очень не по себе. Здоровяк схватил мужика-интеллигента в охапку и его вылок из комнаты. Тот даже не пытался сопротивляться. Может быть, его повели убивать? А я сижу здесь и ничего не могу сделать. Наверное, со мной скоро так же поступят. И тут до меня начало доходить. Очевидно, этот мужичок-интеллигент был кем-то, кто копал когда-то под Сарафанова. Видимо, что-то связанное с убийством того бизнесмена. А Сарафанов подумал, что я каким-то образом связан с этим мужиком. И пыталась найти доказательства причастности господина Сарафанова к тогдашнему убийству. Вот в чем дело. Теперь ясно, почему меня здесь держат. Тогда, может быть, дабы избежать дальнейших разборок, мне стоит рассказать большому боссу всю правду. Возможно, в этом случае мне освободиться удастся и раскопать кое-что из нужной мне информации. «Ну а теперь решим вопрос с вами, Татьяна Александровна», – проговорил Сарафанов и кивнул Игорю. Тот схватил меня в охапку и поволок к двери. Кажется, это у него такая манера общения с женщинами. А приволок он меня снова в чулан, где я уже сидела сегодня, бросив меня на холодный и скользкий пол. Игорёк захлопнул дверь, пригрозив. «Сиди, не дергайся. Сейчас твоего босса допросим, а потом и за тебя возьмемся». «Мило. Значит, я теперь должна сидеть здесь еще неизвестно сколько времени, а потом расхлебывать за кого-то непонятно какие проступки и преступления. Нет, я все больше утверждалась во мнении, что нужно как можно скорее поговорить с Сарафановым. Тогда и мне удастся избежать лишних страданий и, возможно, того мужичка спасти. Ведь наверняка у этих уродов один метод добывания нужной им информации – кулаки. А кулаки, то есть кувалды Игоря, я испробовала на себе лично. Поэтому с ужасом представила, каково придется интеллигенту, если с ним будут беседовать в такой манере. Я принялась, что есть силы, колотить в дверь чулана. В ту же секунду дверь распахнулась, и на пороге появился Игорек, загородив своей мощной фигурой проход. «Чего надо?» – прорычал он. «Поговорить с Сарафановым». Я старалась придать своему голосу как можно больше наглости и уверенности, но дрожь все равно пробирала меня до костей. «Чего это вдруг?» – удивился мой тюремщик. «Позови его или скажи, что хочу с ним поговорить», – настойчиво сказала я. «И о чем это мы хотим поговорить?» – нагло ухмыльнувшись, спросил Игорь. «Не твое дело. Ты здесь пешка, принеси-подай. Иди к Сарафанову, живо». Я почувствовала, что мой напор оставил некоторый след в немногочисленных извилинах этого милого мальчика. По крайней мере, он сразу захлопнул дверь, и я услышала, как по коридору забухали его шаги. Значит, мне дадут возможность пообщаться с Сарафановым еще раз. Мне действительно не улыбалось ни за что, ни про что получать на орехи от бога Игорька, или от кого бы то ни было еще. Поэтому лучшим выходом для себя я посчитала чистосердечное признание боссу во всем. Сарафанов человек хоть и жестокий, но, видимо, не лишен определенного интеллекта. Поэтому надо попытаться объяснить ситуацию, как она есть, а там видно будет, что и как. Через 5 минут я услышала шаги в коридоре. Очевидно, это шел Игорь. Прямо командор какой-то. В замочной скважине повернулся ключ, и дверь открылась. Так и есть. Пожаловал лосище. «Выходи», – скомандовал он. Я не заставила себя повторять дважды. Вскочила и пошла к выходу. «Подожди». Охранник остановил меня грубым рывком и защелкнул одно кольцо наручников на моем запястье, а другое на своем. Вот скотина. Хотя это в какой-то мере мне польстило. Значит, боится меня. Знает, что я не безропотная овечка. Могу и врезать. Но на сей раз он ошибся. Я не собиралась бросаться на него с кулаками, хотя мне и очень хотелось. Я была настроена весьма миролюбиво, по крайней мере, так это выглядело внешне. Потому что те гнев и злость, что клокотали во мне, вряд ли можно назвать миролюбием. Мы пошли по коридору по направлению кабинета Сарафанова. Войдя в помещение, я увидела хозяина, сидевшего в своем кресле и курившего, опустив голову. При моем появлении он поднял взгляд и сурово посмотрел на меня. По моему телу пробежал холодок. Да, не слишком-то приятная ситуация. Я села на стул и посмотрела прямо в глаза этому человеку. Сарафанов вынес мой взгляд, как ни в чем не бывало, докуривая сигарету. И тут вдруг я поняла, что страшно хочу курить. Еще я не отказалась бы от чашечки хорошего кофе. Но кофе здесь явно не дождешься. Я с жадностью посмотрела на то, как Сарафанов затушил окурок. Он уловил мой взгляд и истолковал его совершенно правильно. «Хотите курить?» – любезно предложил он, протянув мне пачку Ротманс. «Неплохие сигареты, но не мои любимые». «Ах, да ладно, я сейчас в таком положении, что и от Астры не отказалась бы. Не мне выбирать». Я достал из пачки сигарету трясущимися руками. Но тряслись они у меня не от страха и не от желания закурить. Меня до сих пор не покидали гнев и злость. Сарафанов, снисходительно посмотрев на мою трясучку, поднес к сигарете дорогую зажигалку Зиппо. Я нервно прикурила. Вдохнула ароматный дым, выдохнула. Так и сидела, рассматривая дымящийся кончик сигареты. Сарафанов подождал для приличия минут 5, чтобы дать мне расслабиться относительно свободой, и начал разговор. «Игорь сказал мне, что вы, Татьяна Александровна, выразили желание побеседовать со мной и чистосердечно во всем признаться. Это так?» «Вообще-то я ничего такого не натворила, и мне, собственно, не в чем признаваться. Но если вам хочется это так называть, то, пожалуйста, я не против». «Да вы, милая девочка, вообще не вправе иметь или не иметь что-либо против или за. Здесь все вопросы решаю я. И будет все так, как я пожелаю. Но ваша дерзость мне по душе», – резюмировал Сарафанов. «Скажите, пожалуйста», – подумал я с ненавистью. «Он здесь все решает. Да тьфу на тебя, придурок чертов». Хотя, с другой стороны, неожиданный комплимент немного польстил. Приятно, когда даже противник оценивает тебя по достоинству. Пусть он мой сегодняшний противник и бандит. «У вас, господин Сарафанов, ошибочные данные. Я понятия не имею, кто этот человек, что сидел тут у вас в пижаме, галстуке и тапочках. Я не работаю на него. Я вообще ни на кого не работаю. Я работаю исключительно на саму себя. Я сама себе хозяин, то есть хозяйка». «Ну что ж, начало впечатляющее», – откликнулся Сарафанов. Наш разговор велся в нарочито вежливой манере, но и ежу было понятно, что это все только видимость. А Сарафанов продолжил. «Примерно такую сказочку я и ожидал от вас услышать, милейшая Татьяна Александровна. Только вот и ваш знакомый скоро расскажет нам всю правду, и вы даже можете поприсутствовать при этом рассказе, если пожелаете. Не могли бы придумать что-нибудь поинтереснее?» Я утвердилась во мнении, что интеллигента пытали, чтобы выбить из него показания. Только какую правду он мог им рассказать, если человек действительно спал себе мирным сном, никого не трогал, а его вдруг выдернули из постели, приволокли сюда и начали выбивать какие-то несусветные показания? Да, не сладко сейчас приходится мужику. Ну да чего теперь? Мне о своей шкуре подумать надо. Видать, сам мне не очень-то верит и сейчас... Похоже, даст Игорьку приказ отвезти меня в темный чулан с крысами и запытать до смерти, пока тоже не расскажу всю правду, точнее то, что они хотят от меня услышать. Я решила прекратить выпендриваться и говорить все на чистоту. Короче так, вы можете мне не верить, но у меня нет надобности скрывать от вас правду. Я намерен рассказать вам все как есть, а уж вам решать, верить мне или нет. Ну что ж, выглядит убедительно, продолжайте. И я продолжила. Рассказала, что сама я вовсе не из ментовки, а просто-напросто частный детектив. При этих словах Сарафанов поморщился. Что наняла меня одна особа, имени которой я назвать не могу. И так далее. В общем, более или менее подробно описала все события, начиная с того момента, как я официально начала расследование. Не забыла упомянуть и Кирю с его ребятами, которые приезжали сюда и так и не смогли добыть нужные сведения. Сарафанов снова поморщился. Да, явно не жаловал подобные службы, независимо от того, частные они или государственные. Я рассказала, как и почему решила, что убийцу, а точнее его данные и координаты, надо искать именно здесь. И даже выложила все, что касается моего посещения здешнего архива. Я там отложила несколько папок с Сергеями, но ума не приложу, за какого браться первого. Во время моего рассказа Сарафанов периодически кивал головой, что в моем понимании означало, что он мне верит. Этот маленький большой босс нравился мне все меньше и меньше. То есть не то, чтобы вначале он мне нравился сильно, нет. но с течением времени он начал меня просто раздражать. Афганцы, воины, интернационалисты, прошедшие когда-то жестокую и, в общем-то, бессмысленную войну в Афганистане, в принципе, почти все психически больные люди. Конечно, они ни в чем не виноваты. Как говорится, партия сказала «надо», комсомол ответил «есть». Их послали, они воевали, многие даже против желания. Но ведь здесь не Афган, а нормальная относительно мирная жизнь. А у них после той войны крышу снесло. И творят эти бывшие афганцы здесь что хотят. Создали едва ли не бандитскую группировку, заправляют городом, вершат свои темные дела, а прикрываются помощью семьям погибших на войне и благотворительной деятельностью. И вот сидит сейчас передо мной один из этих бывших воинов, внешне даже симпатичный мужик, и строит из себя большого босса. Ну ничего, милиция и до тебя доберется, и уж я этому непременно поспособствую. Я с трудом подавила в себе желание высказать Сарафанову все, что о нем думаю. Мне надо было спасать свою задницу, а вот когда пойму, что мне уже ничего не угрожает, тогда можно будет и оторваться. Даже нужно будет оторваться. В общем, я закончила свой рассказ о том, как искала убийцу Королева и как след завел меня сюда. Ну вот, собственно, и все. Это чистая правда. Сарафанов молчал. Он задумался и переваривал полученную им только что информацию. Видимо, большой босс колебался, верить мне или нет. С одной стороны, конечно, мой рассказ выглядел вполне правдоподобно, да и при желании проверить его не так уж сложно. А с другой стороны, его, кажется, смущал тот факт, что он пусть и частично, но открылся передо мной в плане того нашумевшего убийства. Теперь я была лишним свидетелем того, что Сарафанов каким-то образом причастен к убийству бизнесмена. Босс афганцев стоял перед выбором – либо поверить мне на слово и отпустить с миром, либо стукнуть меня по буйной головушке чем-нибудь тяжелым и корявым, и, что называется, концы в воду. Второй вариант почему-то казался мне наименее приятным, но вместе с тем наиболее вероятным. Что сейчас надумает господин Сарафанов? Вдруг позовет своего верного Игорька и прикажет замочить меня? Но Сарафанов продолжал хранить молчание. Он встал с кресла и начал прохаживаться по кабинету взад-вперед, заложив руки за спину. Потом подошел к двери, открыл ее и позвал кого-то. «Ну вот и все, Татьяна Иванова. Сочтены твои деньки. Или даже часы. На гражданской панихиде кто-нибудь произнесет пламенную речь о том, какой ты была молодой и красивой, и как не вовремя умерла, а Сарафанову опять ничего не будет. С него все как с гуся вода». Но предчувствия меня обманули. Сарафанов сказал кому-то несколько слов, судя по тону, отдал распоряжение и снова зашел в кабинет. Он уселся в свое кресло и пристально посмотрел на меня. Я выдержала его взгляд, даже не мигнув. «Интересно, как там тот мужичок? Жив еще?» Почему-то вдруг вспомнился старый дурацкий анекдот о том, как женщина звонит в реанимацию и спрашивает: «Ну, как там мой муж? Жив еще?» На что санитар ей отвечает: «Нет еще». Ха-ха, очень смешно. Видимо, у меня началась тихая истерика из-за всей этой веселенькой истории. Выбраться бы только мне отсюда живой. Сарафанов нарушил мирное течение моей истерики. «Ну, допустим, я вам поверю. Но как вы докажете, что все, что вы говорите, правда?» Я задумалась. «А действительно как? У меня в машине они нашли водительское удостоверение на мое подлинное имя. Но это ни о чем не говорит. Даже если бы нашли паспорт, то все равно нет гарантии, что он настоящий. А как еще я могу доказать, что говорю истинную правду? Привезти сюда ляльку, чтобы она подтвердила, что наняла меня в качестве частного детектива для расследования убийства своего любовника?» Я не знала, что ответить Сарафанову, как доказать, что я не вру. Сарафанов тоже молчал. По его виду я поняла, что он размышляет. Наконец он прервал молчание. «Хорошо, я поверю вам. Пока. Но если вдруг я пойму, что вы хоть в чем-то мне солгали, пощады не ждите». Он проговорил все это с таким киношным пафосом, с такой напыщенностью, что в любой другой ситуации я не приминула бы рассмеяться. Но металлические нотки в его голосе и жесткость в глазах тут же отбили у меня сие неуместное желание. Я лишь поежилась. Сарафанов встал с кресла и, сделав приглашающий жест рукой в сторону двери, произнес: «Ну что ж, пойдемте в архив. Посмотрим, как вы там потрудились. Может, я смогу вам помочь». Я чуть было не свалилась со стула от такой неожиданности. Вот уж чего никак не ожидала от господина Сарафанова, так это такой любезности. Мы прошли по знакомому коридору по направлению к архиву. Войдя в комнату, я увидела, что все папки, аккуратно разложенные мною в две стопки, так и остались лежать в нетронутом состоянии. Единственное, что изменилось с тех пор, как я нелегально побывала здесь, так это свет. В архиве горел свет, хотя он не очень-то был и нужен. Начало уже светать, поэтому все будет прекрасно видно и так. Сарафанов шел рядом, изображая личное сопровождение. Игорь больше не хватал меня в охапку, а шел чуть позади нас. Следил, не надумаю ли я, чего с его дрожайшим шефом сотворить. Но я оставила подобные мысли, по крайней мере на время. Сарафанов указал на стопку папок, в которых были личные дела на всех Сергеев. «Давайте попробуем разобраться. Только не расценивайте, пожалуйста, мои действия, как помощь следствию, или как вы там это называете». «Я не из милиции», — напомнила я ему. «Я веду частное независимое расследование этого дела, по просьбе моей клиентки». «Ментам я ничего не сказал, и не собираюсь сдавать своих ребят». Сарафанов как будто не слышал моих слов. «А вот вы почему-то пришлись мне по душе. Я сам отчаянная голова, и мне всегда нравились люди, похожие на меня». «Приятно, конечно, получать комплименты, но лучше все-таки в другое время и в другом месте». «Вы смелая и отчаянная девушка, мне это нравится. И деретесь неплохо. Вы же можете поверить моим бойцам. Они знают толк в драках. Рассказали». Сарафанов взял все папки и предложил. «Давайте пройдем ко мне в кабинет, там будет удобнее». Я согласилась, и мы вернулись в его апартаменты. Усевшись за стол, он начал перебирать досье, рассказывая по нескольку слов о каждом Сергее. Открыв первую папку, он сообщил. «Этого уже года два как нет в городе, но дело его мы пока храним, ведь сам он тарасовский и может вернуться на родину». Папка была отложена. Сарафанов взял следующую. «Этот женат, и я уверен, точно не может быть замешан ни в чем криминальном». Следующая папка. «Этот работает здесь». «А когда, вы говорите, было совершено убийство?» 15 числа сего месяца, примерно около 5 часов вечера». «Нет, исключено. Он как раз был здесь, на дежурстве, и никуда не отлучался. Могу гарантировать, что это не он». «Да что мне твоя гарантия?» – подумал я. «Так ты сейчас всех и каждого из своих бойцов отмажешь от убийства. Этот не замешан, тот не мог. Бред какой-то». «Еще одна папка». Сарафанов долго изучал ее, читал, перелистывал, но в конце концов отложил. «Этот тоже не мог». Я разозлилась. «Тот не мог, этот не мог. Да вы что, издеваетесь надо мной? Я у вас помощи не просила, сами предложили. Или у вас игра такая?» «Да не кипятитесь, Татьяна Александровна. Лучше продолжим. Этот...» — он указал на папку, которую держал сейчас в руках. «Точно не мог. Он уже 2 года как сидит». «Господи, еще и уголовники тут у него». «Ну точно, Сарафанов и замолчил того бизнесмена. А еще благодетели из себя строят». Перебрав таким макаром почти все папки, Сарафанов остановился на последней, на обложке которой значилось «Мечник Сергей Сергеевич». Он долго смотрел на папку, точнее на имя, и у меня снова затеплилась умершая была надежда на благополучный исход дела. «Вот этот!» – Сарафанов постучал указательным пальцем по папке. «Больной парень. Его контузило в Афгане. Как выжил, даже для врачей остается загадкой. С тех пор не ведает, что творит. Не хочу сказать, что это обязательно он, но парень без царя в голове. Отморозок, как теперь принято говорить. Этот мог». Сарафанов передал мне папку. «Ну, наконец-то дело сдвинулось с мертвой точки. Я проверила по досье возраст. Вполне подходит. Помоложе Королевой на пару лет. Но это же ерунда. Если верить Сарафанову, то только он и может быть убийцей». Я посмотрела на фотографию, сделанную, видимо, лет 5-7 назад. На ней красовался настоящий дебил с тупой рожей и гипертрофированными надбровными дугами. Просто неандерталец какой-то. Действительно, судя по снимку, настоящий отморозок. Правда, непонятно, как он мог понравиться Королевой. Она вроде тетка не глупая, даже разборчивая. Неужели связалась с таким? Но других версий у меня нет. И, очевидно, уже не будет. Попробуем разработать эту.